Давай, сама рассказывай, у тебя это лучше получится. Джордж, расскажи. Джордж выходит. Может быть, ему нехорошо? Кому? Ему? Нет, все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Тогда я расскажу вам, как мы устроили соревнование по боксу. Ага. Это было страшно подумать. Лет 20 тому назад, года через два после нашей свадьбы. Вы с Джорджем да, вдвоем? Да, да, мы с Джорджем вдвоем. Я не представляю. Конечно, было не в спортзале, не на ринге. Папа у меня и тогда был помешан на физической подготовке. Папа у меня сильный, крепкий, вы знаете. Да, да. И он всегда говорил, что у человека должно быть не только ум, но и тело. Только в здоровом теле здоровый ум. Нет, это не совсем. Потому что он не так говорил. Короче, он пригласил нас к себе, повел в сад, предложил Джорджу драться. Но мой Джордж, он что-то там, конечно, отказывался. Он, дескать, не хочет сидеть с разбитой физиономией за обедом. На самом деле, думаю, не хотел разбивать лицо своему кормильцу. Ну, пока не переговаривались, он там говорил, молодой человек, вы зять мне или нет, я сама не знаю, что меня дернуло. Я подошла сзади, надела боксерские перчатки, в шутку, вы понимаете, да, не завязывая. Да. Подошла сзади, занесла правую руку для свинга и как зару. Э, Джордж! Ну, он стоял не крепко, поворачивался, я ему бах! Прямо в челюсть. Он стоял не крепко, отлетел шага на 2-3, прямо в кусты черники. Да, это было смешно. Смешно, но ужасно. Именно этим мы оправдываем, что он никуда дальше не двинулся. Никуда не пошел. Застрял на этом факультете, как в болоте. Появляется Джордж. Никто из присутствующих его не замечает. Да, ну это была случайность, просто чистейшая случайность. Джордж вытаскивает из-за спины ружье и хладнокровно наводит его Марти в затылок. Щелчком из ствола выскакивает, раскрываясь, яркий китайский зонтик. Тебе понравилось? Это что? Бандит, это не дурная шутка. Поцелуй. Тебе действительно понравилось? Поцелуй меня. При гостях, мы всему свое время. Никогда так не пугалась. Это делается вот так. Никогда. А, хитро придумал. Да, теперь мы выпьем. Да, у меня есть. Надо немножечко чего-то. Мы сейчас выпьем, все выпьем. Да-да-да, не будет. Никогда в жизни еще так не пугалась. Никогда. А вы? А вы испугались, да? О, хоть на секундочку, но вы испугались. Не знаю, не помню, да. Не знаю. Наверняка испугалась. Простите. Простите. Я бы слышала. Марта, а ты не подумал, что я хочу тебя убить? Ты убить меня? Смешно. А ведь когда-нибудь я тебя убью. Маловероятно. Простите, а где здесь у вас туалет? По коридору налево. Не нужна, правда, детка? Вы ведь обойдетесь без игрушечных японских ружей. Могу оставить здесь свой бокал? Да. Ник уходит. Видите, у вас на следующий день головка не болит от коньяка? Никогда. Не мешаю. Пью немного. Ваш муж рассказывал мне о хромосомах. Да, о чем? Ваш муж о хромосомах. ваш муж ужасный человек, просто да. потрясающий с этими своими хромосомами. Да он на биологическом факультете. Он биолог. Да не биолог, а на математическом. Биолог. На математическом. Биологический. Я сказала на математическом. Биологический. А вы уверены? Я? Минутку, подождите, ты кто сказал, что он на математическом факультете? Ты. Я сказала. А я не могу все запомнить. Не ознакомиться с 15 новыми преподавателями из их, вот я и трижды проклята женами. Я присутствующий говорю, что хотите, чтобы я все запомнил, значит, он биолог. Биология даже лучше, прекрасно. Биология, она менее абсурдна. Абстрактно. Абсурдно, в смысле, более понятно. Сама знаю без твоих подсказок. Биология. Прекрасно, она смотрит в самую суть предмета. Входит Ник. Вы смотрите в самую суть предмета, да? Да. Да? Да, они думали, что ты на математическом факультете. Может быть, это было бы лучше? Нет. Оставайтесь там, где вы есть. Смотрите в самую суть предмета. Ты что, помешалась на этой фразе? Она просто безобразна. Смотрите в самую суть предмета. Слушайте, а кто знает? А может быть, вы оттуда сможете заниматься делами исторического факультета? Ведь кто будет новым деканом из ФАКа? Этого никто не... Это одному Богу известно. Ясно одно, это не будет мой Джорджик. Он не будет, это точно. Ты не будешь деканом? Нет, не будешь? Пугало болотное? Ты уже не деканом? Существуешь. Нет? Для меня. Я давно тебя же похоронил. И залил по самое горло цемент. Или по самый нос. Так спокойнее и тише. Он, мой Джорджик, говорит, что вы... Потрясающий человек. Вы что, действительно такой потрясающий? А я и не подозревал, что я такой. Нет, это все из-за твоих хромосомов, дорогой. Да, про хромосомы. Да, ну так что там с хромосомами? Хромосомы? Видите ли? Нет, что такое хромосомы, милые, я знаю, я их обожаю. Она их... Конечно, она их просто кушает. За завтраком. Высыпает ими кукурузный хлор. Марко. Этот молодой человек хочет переделать хромосомы. Конечно, он не один. С ним 2-3 соучастника. Знаешь, переделать хромосомы, это значит изменить генетическую структуру сперматозоида. Сделать ее другой, по своему усмотрению. Изменить на свой вкус цвет волос, фигуру, потенцию и сознание. Это самое главное. Все несуразности будут выявлены, отсеяны. Склонность к различным заболеваниям исчезнет. Мы превратимся в расу, выращенную в колбах. Расу прекрасную и величественную. Интересно. Да, очень... Ну, все интересно, что, вероятно, в результате этого эксперимента просто мы будем все похожи друг на друга. Я не сомневаюсь, что мы будем все похожи вот на этого молодого человека, присутствующего среди нас. Браво. И все будет прекрасно и замечательно. Но этого эксперимента своя есть оборотная сторона медали. Чтобы он получился, потребуется небольшая регуляция, знаете, хирургические вмешательства. Миллионы маленьких операций. Пустяки. Шрамов почти не видно. Они позволят стерилизовать тех, кто, по их мнению, несовершенен, недостаточно умен, не приспособлен к жизни, мы получим расу современных таких ладьев средневесовой категории. Думаю, что к этому времени у нас не останется ни музыки, ни живописи. Но получим расу совершенных ладьев, умеющих строго держать себя в границах средневесовой категории. Расу ученых и математиков, полностью посвятивших себя труду во славу и могущество вот этой вот сверхцивилизации. Я думаю, что в результате этого эксперимента люди станут еще менее свободны и потеряют вообще всякий интерес к жизни. Культура и нации исчезнут, человечество превратится в муравьев. Вы кончили? История, которой я занимаюсь, пугает, да ее просто не будет. Она станет настолько фальшивой от начала до конца, что некогда будет собрать концы. Человеческое «я» просто исчезнет. Наступит время порядка и покоя. Вот. Естественно, конечно, я буду драться с вами, молодой человек. Ты капитулируешь, милый. Чем ты будешь драться? При чем здесь драться? Я ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Конечно, а то я помню, знаешь что? Я помню бар. Я помню бар, где мы с тобой сидели. Помнишь, там стойка высотой в 5 футов. И земля, кажется, где-то далеко-далеко. Буду защищать эти вещи. Одной рукой, конечно, я прикрою, чтобы вы меня не лишили наследства. Но другой свободно я буду бить вас смертным боем. Браво, браво, браво. Блестящая речь. Да-да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Значит, что? Прекрасно. Но будущее за мной. Да безусловно, малыш. Милый, зачем ты берешься за такие вещи? Ты мне никогда про это ничего не говорил. Помолчи. Возраст – самый верный симптом социального неблагополучия – это отсутствие чувства юмора. Так. Каменные глыбы, вот эти бездушные монолиты – они никогда не понимали шуток. Я занимаюсь историей. Знаешь, и в науках плохо разговариваешь. Я занимаюсь историей. Я чувствую, когда мне угрожают. Значит, что? Все будут похожи на вас? Да. Готов стать машиной для случая. Браво. Штамповать свои копии. Милый, как ты можешь говорить такие вещи? Так грубо. Прости. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Все? Все? А когда ваш сын? Что? Она спросила что-то о вашем сыне. Сын? Да, когда он, где он, когда он приедет домой? Марта, когда наш сын приедет домой? Не надо. Так, ты завела разговор на эту тему. Я спрашиваю, когда наш сын приедет домой? Поверь, я сожалею, что я завела на завтра об этом разговор. На завтра не надо. Назначен его день рождения. На завтра назначен. Я не хочу об этом говорить. Я говорю, на завтра назначен я его день рождения. Я не хочу об этом когда говорить. Когда этот тип приедет домой? А? Марта, я не хочу об этом говорить. Не хочешь. Я не хочу. Нет, когда этот тип приедет домой? Когда этот тип приедет домой? Вы понимаете, Джордж? Так презрительно называете его типа, потому что его мучат свои проблемы. Типа? Мучат проблемы? Не типа. И перестань его так называть. Тебя мучат проблемы. Да. Вы понимаете, дело в том, что в глубине души Джордж не до конца уверен, что это его ребенок. Ты страшный человек. А я миллион раз говорила тебе, мой миленький, что я бы ни от кого не позволила себе иметь детей, только от тебя. И ты это знаешь, мой дорогой. Ты опасная женщина. Можно поговорим о чем-нибудь другом? Нет, подождите, я хочу, чтобы вы знали. Марта лжет. Я во многом не уверен в нашем погибающем мире. Уровень океана, политические союзы, границы. За этого ломаного гроша мне дадут. Но единственное, в чем я уверен, в том, что я принимал участие своими хромосомами в создании нашего единственного мальчика с белокурыми глазами и синими волосами. Браво. Блестящая речь. Джордж, ты был на высоте. На высоте положения. Нет, положения. Марта знает грамматику, ей виднее. Да, мне виднее. Я человек с высшим образованием. Она училась в колледже. Она даже пела в католическом хоре, когда училась в католическом университете. Но я была атеистка. Я сейчас ты язычница. Ты единственная язычница на всем восточном побережье. Она даже обходит себе одно местечко с синеньким кружочком. Действительно? Иногда. Вы хотите посмотреть? Потаскуха, ты потаскуха. Но не может быть потаскухой. Это вы, потаскуха. А теперь мы выпьем! А теперь мы все выпьем! Нашего сына совсем не синие волосы. И глаза не синие, у него самые настоящие. Зеленые глаза, как у меня. Синие. Зеленые. Синие. Зеленые. Синие. Чудесные зеленые глаза. Если вглядеться в самую глубину, такие бронзовые точечки вокруг зрачка, чудесные зеленые глаза, как у меня. А у вас, по-моему, глаза карие. Зеленые, они, может, иногда кажутся карими. Это зависит от освещения, но не такие темные, как, может, у него, ну и, может, они немножко светлее, но не такие белесые, как у Джорджа. Ты уверена? Сомнения. Это по твоей части, дружок. У папы тоже зеленые глаза. У папы? У папы маленькие красненькие глазки. как у белой мыши. Трус! Он и есть белый. Трус! Ремен! Помните, огромные белые шевелюры и маленькие красненькие глазки. Огромные белые мыши. Вы понимаете, Джордж, ненавидит, ненавидит папу. Папа ему ничего дурного не сделал. Он его ненавидит за свою собственную. Не полноценно. Правильно, правильно, попал прямо, знаете, в челюсть. Куда собрался? За бутылками, мой ангел. Ну так иди. Спасибо. Джордж выходит. Отличный бармен. Прекрасный официант. Ненавидит сукин сын моего отца. Просто ненавидит моего отца. Ну что, ну что, вот я что? Не... Что думаете, что я шучу, что ли? Или разыгрываться? Я вообще никогда не шучу. У меня нет чувства юмора. У меня есть нюх на нелепость. Я чувство юмора. У меня нет чувства юмора. У меня его нет тоже. У тебя есть какая-то, оно скрытое. Да? Спасибо. Ненавидит сукин сын моего отца. Просто ненавидит моего отца. Я вам сейчас расскажу, почему этот сукин сын ненавидит моего отца. Просто ненавидит. Ну и так, и так, и так. Многие люди обожают слушать о несчастьях других. Это неправда. Ладно, все, заткнись, Сёма. Так вот, мама умерла рано, и выросла я с отцом. Боже мой, как я им восхищалась. Я просто боготворила его, до сих пор боготворила. Папа этот университет создал, он сделал его тем, что он есть. Университет – это вся его душа, он сам – это университет. И университет – это он сам. И вот, когда я приехала сюда, первый год, обучение, замужем я еще не была, то есть замужем я уже была на первом году обучения в женской академии Мисс Мак, но то был роман в стиле леди Чаттерли, только когда она была юной. Он подстригал газон в академии, сидел такой голенький-голенький на своей косилке и косил траву. Но папа и Мисс Мак сговорились и быстро аннулировали этот брак. Смешно, потому что юридически что было аннулировать, когда все уже свершилось. Но они аннулировали этот брак. Я вновь стала девственницей, а у Мисс Мак стала одним садовником меньше, о чем можно было сожалеть. И вот тогда я приехала сюда. Первое время все было прекрасно, чудесно. Я представляю. Что вы можете представить себе, дружок? Вы понимаете, у папы было развито чувство преемственности, истории. Да, да. Сядьте поближе. Я думаю, лучше не надо. Как хотите, можете не садиться. Чувство преемственности. Это же естественно. Если человек что-то создал, ему необходимо передать это дело кому-то, когда он уйдет от дел. И вот тогда я решила выйти замуж здесь, в университете. У папы и в мыслях не было делать из меня альбатроса, приносящего счастье. Я просто сама надеялась, что так получится. Но молодые преподаватели, почти все, были женаты. Естественно. Как и вы, птенчик. Как и вы, птенчик. И вот тогда появился Джордж. Появился Джордж. Входит Джордж с бутылками. Я сижу, рассказываю им одну историю. Сядь, послушай, тебе будет интересно. Мы вернулись. Ай, милый, он вернулся. Да, я вижу, вижу, вижу. Я так рада. На чем я остановилась-то, я не... А, да, появился Джордж. Да, появился Джордж на историческом факультете. Молодой, красивый, вдохновенный, с густой шевелюрой. Умный, если сейчас можно себе это представить. Да, моложе тебя? Моложе меня. На 6 лет? На 6 лет. Да. Меня это не тревожит, Джордж. И вы знаете, что я выкинула? Дуру. Какая я была дура, что я выкинула. Я влюбилась в него. Это очень мило. Да-да-да, вы знаете, это надо было видеть. Она влюбилась в меня. Она садилась у меня под окном, мяукала, стонала, вытирала травку. Я просто не мог работать. Прелесть, правда? Да, да. В глубине души Марта романтик. Увы, это так. И вот... Первое время все было прекрасно, чудесно, ведь папа хотел подыскать себе преемника, когда он уйдет от дел. Но только нет. И тогда но только, папа... Но только нет, что ты хочешь? Просто я думал, что речь пойдет о нашем романе. Я не знал, что речь пойдет о другом. Пойдет. Ну, в твоем месте я просто не стал бы этого делать. Ах, ты бы не стал. Нет, не стал, Ну, так ты это ты. А я это я. Ты уже наболтала. Сама знаешь, о чем. О чем? О чем? О нашем маленьком. Мальчики. Нет, если речь пойдет о другом, я рассержусь. Ах, ты рассердишься? Да, учти. Неужели мы опять будем выслушивать? Обязательно учту, мой дорогой. Так вот, я вышла замуж. И все у меня было заранее решено. Он стал мужем. Должен стать и преемником. Настанет день, когда он будет деканом исторического факультета, а потом и ректором университета. Как терпишь? Пока папа не присмотрелся к нему года два, он все присматривался, когда он понял, что это далеко не блестящая идея. Что у нашего Джорджика кишка тонка. Перестань! Не перестану. Понимаете, он оказался неудачником, такой громадный, здоровый неудачник. Джордж в ярости разбивает бутылку о бар, неподвижно стоит, держа за горлышко остатки бутылки. Ну, я надеюсь, что бутылка была пустая. Ты ведь не будешь переводить хороший коньяк при твоей зарплате. Зарплате обычного доцента. Так вот я торчу здесь с этим пугалом болотным. Остановись. С этим, остановись. С этим неудачником. С исторического факультета. Кто? Остановись. Кто женился на дочери ректора? От того все чего-то ждали. А он оказался книжным червяком. Остановись. Ни на что непригодным. Остановись. Остановись. Вирджиния Вульф, я не боюсь. Вирджиния Вульф. Прекратите. Не боюсь. Прекратите. Вирджиния Вульф. Прекратите. Что? Все уходят. Джордж остается один. Входит Ник. Ей нельзя пить. Она у меня хрупкая. Ну и узкие бедра, как вы изволили заметить. Мне очень неловко. А где мой ребенок? Где Марк? Готовит кофе на кухне. Чуть что, и она болеет. Это отвратительно. Это отвратительно. Это все отвратительно. Вы что думаете, мне нравится, когда меня унижают в присутствии других? Вы что думаете, что мне это нравится? Нет, я не думаю, что вам это нравится. Ах, вы не думаете? Нет, не думаю. Думаю, наоборот, что вам это не нравится. Самовлюбленный мальчик. Аккуратнее. От науки. Я никогда не бью старших. Бьете младших? Птиц? Скажите, вашу жену часто тошнит? Я этого не говорю. Я сказал, что она часто болеет. Я думал, что она болеет. Вообще, действительно. Ей достаточно одной рюмки, и потом уже не остановить. Как стрелку на часах. Это бывает не каждый день, но довольно регулярно. Она была беременна, когда я женился на ней. Вы же сказали, что у вас нет детей. Потом оказалось, что это мнимая беременность. На почве истерии. Да, ее разнесло, а потом все опало. А женились вы на ней, когда ее разнесло? Да, а потом все опало. А мне... Когда было 16 лет, я учился в школе, жил в интернате. Мы бывали с небольшой компанией ездить в Нью-Йорк. И там заваливались в одно такое злачное местечко, хозяином которого был отец одного из наших парней. Это было время великого эксперимента, которого теперь называют сухим законом. Да, отвратительное время. Раздолье для гангстеров и полиции. И вот мы заваливались в этот подпольный, попили там вместе со взрослыми и слушали джаз. А то время в нашей компании был один 15-летний парнишка, который за 2 года до этого застрелил свою мать из ружья. Совершенно случайно. Думаешь, и в подсознании у него этого не было. Но в тот вечер он был с нами. Мы пили, заказывали кому что. А когда дошла до него очередь, он попросил, чтобы ему принесли беленькую. Мы расхохотались, потому что он был сам такой беленький, маленький. Лицо бледное, как у херувимчика. Мы хохочем, а он покраснел до корней волос. А официант так громко повторил его фразу, что за соседним столиком услышали и стали повторять. Скоро весь зал со смехом стал заказывать беленькую. Все хохочут. И парнишка, который застрелил свою мать, уже хохочет громче всех. Но потом смех стал стихать. Становился тише, тише, тише, тише, тише. Тише. В тот вечер мы пили бесплатно. Нам хозяин поставил бутылку шампанского за свой счет. Домой возвращались все разбитые, и каждый мучился в одиночку в поезде по дороге домой. Это был замечательный вечер моей юности. А что стало с тем, кто застрелил свою мать? Этого я вам не скажу. Как хотите. Однажды он вел машину по проселочной дороге недалеко от дома, где они жили. Отец сидел рядом. Вдруг на дорогу выскочил дикобраз. Мальчишка сделал крутой поворот и врезался в большое дерево. Не может быть. Он остался жив. Но в больнице, когда он пришел в себя, ему сказали, что отец его погиб. И он стал смеяться. Смеялся. Но потом ему сделали какой-то укол, и смех его стал все тише, тише, тише. Потом его увезли в психиатрическое. Это было 30 лет назад. Он и сейчас там? Да. С тех пор он не сказал ни единого слова. Эх ты, Марта, Марта, Марта, Марта. Марта, Марта, Марта. Она готовит кофе. Вашей истерической жене, у которой то растет, то опадает. Распухло. Я пал. Больше не случалось? Нет. Да. А вы знаете, что происходит с психически больными? Стихи. Нет. А вы знаете, что они не стареют? Как странно, а должны быть. Да? А их энергия сохраняется. Да? Но они сильны. Вы советуете зайти с ума? Нет. У Марты никогда не бывает беременности на почве истерии. У моей жены был только один раз. У Марты никогда. Я понимаю, сейчас уж. Скажите, а у вас еще дети есть? Там дочери? Что у нас есть? Кто у вас есть? У вас только один ребенок? Ваш сын? Да, у нас один. Один ребенок. Ну что ж, это неплохо. Хо-хо-хочки, хо-хо, 11. Скорлупка. Что? Скорлупка. Вам этого не понятно. Я не глухой, знаете, я слышу. Я бы сказал, что не понял. Я вам сказал, скорлупка. А вы еще раздражаетесь. Я не раздражаюсь, извините. Ну, раздражайтесь. Ну, извините, да-да-да. Время позднее, я устал. Тут стоит все время ор, пью с 9 часов вечера, жену все время тошнит. Ну, вот видите, а вы сидите, раздражайтесь. А вы не раздражайтесь. К нам кто не придет, под конец вечера все раздражаются. Так что вы не огорчаетесь. Я не огорчаюсь, не огорчаюсь. Вы рассердитесь. Да-да-да-да. Бывает. Вот хотите, я вам поясню, что такое наш сын? Нет, нет, нет, ради что бога, не надо, не значит? Надо. Я не хочу ваших вмешательств. Ваши личные дела не надо. Нет, не касается. Если вы хотите сохранить объективность ученого перед лицом мира, да? Хорошо, я вас слушаю. Пожалуйста. Вы как трогательны. Я с первого раза плачусь. Может, если вы опять начинаете? Я, что вы, я не если начинаю. Опять начинаете? О, что? Голос из джунглей. Что? А? Сестра милосердия пришла. А, у нас все в порядке. Мы пьем кофе, скоро придем. Я могу чем-нибудь помочь? Кто? Вы? Нет, что вы, сидите здесь. Слушайте разглагольствование Джорджа и погибайте от скуки. Монстр! А вот сволочь. Стрелять! Скотина, посмотри, ну ты прибрал бы здесь, Джордж. Я прибираю 100 лет в этом доме. Марта выходит. Действительно, вы прибираете. Что, я прибираю? Вы прибираете? Я прибираю, конечно, все эти компромиссы, уступки. А. Приспособления, приспособления опять. Компромиссом, что мы же все так живем. Нет, нет, что, нет, не, нет, не все. Компромисс... Не надо меня ставить на одну доску с вами. Ты что с вами? Ты вот, вы женились на женщине, которую разнесло. А я по старинке, ведь как растяп. У меня были и другие причины. Да. Я не знаю, что за ней был еще и капитанчик. Да. А? Ах, какая мерзость. Не-не-не, вы нет, я понимаю, вы поймите. Я понимаю, только деньги, я не хотел да, назвать. Да, что? Да, да. Понимаете, мы просто знали друг друга лет 6. Да, я не хотел это нас Марты. Это сейчас так, а на первый взгляд. Вы знаете, когда мы сюда приехали, было все не так. Да, я вас слушаю. Это сейчас здесь. Нет, я вас слушаю. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Нет, вы пожалуйста, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Я вас очень прошу вас, ради бога. Нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, мне очень интересно. Нет, ну, ради бога. Нет, ну вы мой гость. Ну что, значит, вам было 6 лет, да? 6 ну, почему 6? Ну, может, мне было 8, ей 6. Ну и что? Ну, мы играли в больницу, знаете, в доктора и пациента. Игра такая. Да, здоровое начало для брачного союза. Да, да, да. Ну и что? Ну что, в общем, у нас, у наших родителей... Понятно, у вас тогда были задатки ученого. Да. Да, понятно. В общем, у наших родителей, да и у нас самих, ну, это считалось делом решенным. Ну, взяли так и сделали. 6 лет. Поженились. В 6 лет? Нет, вы знаете, гораздо позднее. Правда, я не сказал бы, чтобы у нас была страсть. Даже в самом начале, после свадьбы. Ну что же это? Ничего потрясающего. Никаких откровений после долгих лет детских игр. Пожалуй, пожалуй, да. Да. Все женщины одинаковы. В Китае только там, да. Что? Что в Китае? Да, давайте выпьем сейчас. А, давайте. Давайте выпьем. Давайте выпьем. А, наступает такое время, когда как-то перестаешь пьянеть, правда? Нет, так пьянеешь. Но все притупляется, знаете. Mm-hmm. А потом можно пойти стошниться, как делает ваша жена, и опять все сначала. Здесь у вас на востоке страны много пьют. Впрочем, и на западе тоже много пьют. Да, мы много пьем. Mm. И будем пить еще больше. Если уцелеем. Ох, жить бы нам сейчас с вами где-нибудь на Крите. Да. Жить на Крите и не пить. Мы бы стали кретинами. И станем. Скажите, за какой приданое было за вашей женой? А вам зачем? Ну, интересно. Я не, зачем вам знать, какой приданое? Знаете, дело не в приданом. Я настолько очарован вот практицизмом, методологии и приспособляемостью, с которой вы, люди будущего, хотите взять мир опять в свои руки. Начинаете. Я начинаю, что? Дело в том, что у Марты тоже есть деньги. Ее отец столько лет грел руки на нашем университете. Это неправда. Правда? Нет. Хорошо, у Марты нет денег. Ее отец не грел руки на нашем университете. Вас это устраивает? Но мы говорили о деньгах моей жены, а не вашей. Согласен, продолжайте. Не буду. Хочу. Вообще, мой тесть, он был проповедником. Очень состоятельным. Какого вероисповедания? Он посвятил себя Богу, наверное, лет 6. Ну и вот он вырос и начал проповедовать, там, спасать души, вот, крестить людей. Много ездил по стране, путешествовал, прославился. Ну, не так, как прочие знаменитости, но, в общем, прославился. И после его смерти остались огромные деньги. Общественные? Нет. Его собственные. А что случилось с общественными? Он общественные истратил, а собственные сберег. Сооружал места отдыха, помогал нуждающимся, давал кров бездомным, построил там 3 церкви или молельни, ну что там, 2 из них сгорели. И у него осталось огромное состояние. Так что у моей жены есть деньги. Общественные. Нет, ее собственные. А у Марты есть деньги, потому что вторая жена ее отца, не Марта, не Марта. После смерти Мартиной матери ее отец женился на одной дряхлой старушке. Да. С бородавками. Что, ведьма, что ли, такая? Она была добрая ведьма. Потому что вышла замуж за белого мыша. И он, видимо, ей очень быстро отгрыз все бородавки. Потому что очень скоро оказалась в крематории. И все, что от нее осталось, кроме мазей и бородавок, это солидное завещание. Кое-что папе, кое-что Марте, кое-что университету. Вот бы моему тестю встретиться с этой ведьмой в бородавках. Он тоже был настоящий церковный крыса. Не может быть. А ведь ваша жена не говорила, что у нее была мачеха. А может и не было. А может она была? Может быть была, а может и не было. Вот. Но все равно ваш рассказ интересен. О беременной жене, есть ли священник? Нет. Он был не священник, он был проповедник. И жена не была беременна, только видимость. Да. Вы не путайте. Не буду. Спасибо. Понимаете, что я весь этот разговор затеял не потому, что меня интересует приданное вашей жены. А потому что вы представляете для меня угрозу. Я хочу знать вот всю вашу подноготную. Это ясно. Это ясно. Ну, я рад, что вы теперь все знаете. Я предупредил вас. Учту. А, учту. Вот именно такие, как вы. Такие никчемные неудачники. Раздражают меня больше всего. Хуже вас нет никого. Ну, вот такие мы хитрые. Да уж.